Жорж Сименон. Записки Мегре. Глава шестая. Этажи, этажи и еще этажи. Изредка, чаще всего вследствие политических потрясений, на улицах Парижа вспыхивают беспорядки, которые являются не только выражением народного недовольства. Кажется, где-то образуется брешь, открываются невидимые шлюзы. И богатые кварталы города наводняют существа, о которых там понятия не имели, словно выползшие из какого-то паноптикума. И на них с изумлением взирают из окон, как на разбойников, возникших из тьмы Средневековья. Особый размах приобрело это после событий 6 февраля, и мне показалось странным удивление, прозвучавшее на следующий день едва ли не во всех газетах. Несколько часов центр Парижа заполняли толпы истощенных людей. Это испугало тамошних обитателей не меньше, чем появление стаи волков, и вызвало неожиданную тревогу у газетчиков, хотя по роду своей деятельности они знают подспудную жизнь столицы не хуже нас. В тот день Париж в самом деле перепугался. А на завтра, едва порядок был восстановлен, забыл о том, что это отребье не уничтожено раз и навсегда, а просто вернулось в свое логово. Ну а зачем тогда полиция, как не за тем, чтобы держать его там и не выпускать? Вряд ли кому известно, что существует бригада, специально занимающаяся 200–300 тысяч африканцев, португальцев и итальянцев, которые поселились, а лучше сказать, расположились табором в 20-м округе, еле знают или совсем не знают наш язык и повинуются особым законам и инстинктам, отличным от наших. У нас на набережной Орфевр есть карты, где цветным карандашом обозначены своеобразные островки. Жилища евреев на улице Розье, итальянцев в районе Отель-де-Виль, русских на улицах Терн и Данфер-Рошеро. Многие из них готовы ассимилироваться и не доставляют нам хлопот. Зато есть группы или личности, которые сами поставили себя вне общества и живут незаметно для окружающих своей таинственной жизнью. Именно люди благонамеренные из тех, что плутуют по мелочам и ловко обделывают свои темные делишки, обычно спрашивают меня с хорошо знакомой мне брезгливой гримасой: «Неужели вам не бывает противно?» Они не имеют в виду что-то либо определенное, но подразумевают всех, с кем мы имеем дело. А хочется им одного, чтобы мы тут же выложили тайны погрязнее, сообщили о неслыханных пороках, словом, дали им побарахтаться в грязи, чтобы можно было вслух повозмущаться, а втихомолку посмаковать. Эти люди охотно употребляют слово «дно». Чего только, должно быть, вы не насмотрелись на этом дне. Я стараюсь не отвечать, просто смотрю на них без всякого выражения. И они, видимо, правильно понимают этот взгляд, потому что чаще всего смущаются и больше не пристают. Я многому научился, дежуря на улицах, многому научился и на ярмарках, и в универмагах, повсюду, где толпится народ. Про опыт, приобретенный мною на Северном вокзале, я только что рассказал. Но, вероятно, именно в меблерашках я лучше всего узнал людей, которые приводят в такой ужас жителей богатых кварталов, когда вдруг раскрываются шлюзы. Тут уж не было нужды в подкованных башмаках. Многокилометровый путь я проделывал не по тротуару, но, если можно так выразиться, ввысь. Каждый день я проверял документы постояльцев в десятках, а то и сотнях номеров. Обычно это были меблированные комнаты, где лифт – редкость, и взбираешься на шестой или седьмой этаж в духоте лестничной клетки, а дыхание перехватывает от горького запаха нищеты. В больших отелях с вращающимися дверями и швейцарами в ливрее тоже разыгрываются драмы и тоже есть тайны, в которые полиции приходится совать нос. Но именно в бесчисленных маленьких гостиницах под никому неизвестными названиями, еле заметных с улицы, ютится кочевое племя, за которым трудно уследить и которое живет, как правило, не в ладу с законом. Ходили мы туда вдвоем, а в особо опасные кварталы – группой из нескольких человек. Являлись, когда большинство уже спит после полуночи. Это напоминало дурной сон, все с теми же повторяющимися подробностями. Ночной сторож, хозяин или хозяйка, спящие позади своей конторки, неохотно просыпаются – и сразу начинаются оправдания. Вы же знаете, у нас никогда не было неприятностей. В прежние времена фамилии постояльцев заносились в книгу. Потом, когда ввели удостоверение личности, постояльцы стали заполнять карточку. Один из нас оставался внизу, второй шел наверх. Подчас, несмотря на все предосторожности, о нашем приходе сразу установилось известно. Весь дом пробуждался, гудел, как улей. В комнатах поднималась суматоха, и уже кто-то, крадучись, бежал вниз по лестнице. Иногда, войдя в номер, мы видели еще теплую постель и распахнутое оконце, выходящее на крышу. Но обычно нам удавалось добраться до второго этажа, не подняв тревоги, и постучать в нужную дверь. В ответ раздавалось бормотание почти всегда на чужом языке. «Полиция!» Это слово было понятно всем. И вот мужчины, женщины, дети в ночных рубашках, а то и обнаженные, начинают метаться по комнате в полутьме и вони, шарить в каких-то немыслимых пожитках, разыскивая паспорт, спрятанный под тряпьем. Надо было видеть эти глаза, исполненные тревоги, движения, еще скованные сном, и особую покорность, свойственную только людям, вырванным из родной почвы. Я бы сказал, гордую покорность. Они не чувствовали к нам ненависти. Мы были хозяевами, мы обладали, или, по крайней мере, они думали, что обладаем самой страшной властью – отправить их обратно через границу. Многим из них, чтобы добраться сюда, понадобились годы хитрых уловок или терпеливого ожидания. Они достигли земли обетованной, у них были документы настоящие или фальшивые. И протягивая нам эти документы и томясь страхом, как бы мы ни сунули их себе в карман, они пытались задобрить нас с улыбкой, что-то бормоча на ломаном французском языке. Женщины не отличались целомудрием. Порой в глазах у них мелькал вопрос, и они неуверенно поглядывали в сторону раскрытой постели. Не соблазнимся ли мы? Не захотим ли развлечься? И все же у этих людей была гордость. Особая гордость. Я не умею определить ее. Может быть, гордость дикого зверя? Они смотрели на нас, как смотрят сквозь прутья клетки дикие звери, не зная, погладят их или ударят. Один, охваченный паническим страхом, потрясал бумагами, лопача по-своему, размахивал руками, обращаясь к остальным за поддержкой, стараясь убедить нас, что он человек честный, что нас ввели в заблуждение, что... Другой плакал, третий угрюмо жался в угол, готовый, казалось, броситься на нас, а на самом деле уже смирившись со своей участью. Проверка документов... Так называется эта операция на казенном языке. Те, у кого бумаги в полном порядке, остаются в своих комнатах и, проводив нас, запирают дверь со вздохом облегчения. А другие – выходите. Если нас не понимают, мы к словам добавляем жест. И они одеваются, что-то бормоча про себя. Они не знают, что из вещей можно взять с собой. Иногда, стоит нам отвернуться, бросаются к тайнику и суют что-то себе в карман или за пазуху. Спустившись вниз, все стоят кучкой, молча. Каждый думает только о себе, о том, как доказать свою невиновность. В иных гостиницах Сент-Антуанского предместья я заставал в комнате по 7-8 поляков. Обычно они спали на полу в повалку. А записан в книгу был только один. Знал ли об этом хозяин? Получал ли он с остальных за ночлег? Скорее всего, получал. Но пойди докажи. У этих остальных документов, разумеется, не было. Что они делали, когда на рассвете покидали эту комнату? Единственное свое прибежище. Без трудовой карточки они не могли иметь постоянного заработка. Однако с голоду они не умирали. Следовательно, как-то кормились. И в таком положении находились, да и теперь находятся тысячи, десятки тысяч человек. Вы обнаруживаете деньги у них в кармане или в тайнике за шкафом, или чаще всего в башмаках. Теперь надо выяснить, где и как они раздобыли эти деньги, и начинается самый утомительный из допросов. Даже если они понимают по-французски, они прикидываются, что не понимают. С готовностью смотрят вам в глаза и без конца заверяют в своей невиновности. Остальных допрашивать бесполезно, они не выдадут. Все будут твердить одно и то же. Кстати, больше половины преступлений в Парижском округе совершается иностранцами. Лестницы, лестницы и опять лестницы. Не только ночью, но и днем, и всюду девки. Профессиональные проститутки и еще совсем молодые и свежие, приехавшие, бог знает зачем, из своих родных мест. Я помню польку, которая делила с 5 мужчинами номер гостиницы на улице Сент-Антуан и наводила их на преступление, награждая затем по-своему того, кто вернулся с удачей. Остальные бесновались от ревности тут же в номере и чаще всего набрасывались затем на обессилевшего счастливца. Двое из них были звероподобными великанами, но она их не боялась. Ей стоило только улыбнуться или нахмуриться, чтобы они присмирели. Уже у меня в кабинете во время допроса один из этих огромных парней что-то сказал по-польски, и она преспокойно отвесила ему оплеуху. «Чего только вы не насмотрелись!» Я и в самом деле насмотрелся на разных людей, на мужчин и женщин в разных ситуациях, на разных ступенях общественной лестницы. Смотришь, записываешь, пытаешься понять. Только понять-то надо не какую-нибудь общечеловеческую загадку. Против такой романтической идеи я ополчаюсь с особым раздражением, чуть ли не с яростью. Поэтому, в частности, я и взялся за перо, чтобы внести некоторые поправки. Надо отдать должное Семенону. Его объяснения почти всегда правильны. И все же мне часто становилось неловко, когда я читал в его книгах о каких-то своих улыбочках и ухватках, вовсе мне не свойственных, которые, наверное, заставили бы моих сотрудников в недоумении пожать плечами. Лучше остальных это понимает, должно быть, моя жена. Поэтому, когда я прихожу домой, она не пристает ко мне с расспросами, какое бы дело я ни вел. Я тоже, как говорится, не набиваюсь с рассказами. Сажусь обедать, как любой чиновник, вернувшийся со службы. И иногда в 2-3 словах, как бы невзначай, сообщаю о какой-нибудь встрече, допросе или подследственном. Если жена и задаст вопрос, он всегда будет по существу. В каком же это районе? Или сколько ему лет? Или еще, а давно она во Франции? Потому что все эти мелочи стали со временем так же важны для нее, как и для нас. Но ее никогда не интересует побочная сторона дела, какой бы отвратительной или трогательной она ни была. И Бог свидетель, это вовсе не говорит о ее равнодушии. Жена приходила к нему в предварилку. Сегодня утром. С ребенком. По причинам, о которых я умолчу, ее особо интересуют те, у кого есть дети. А если вы полагаете, что у правонарушителей, злоумышленников и преступников не бывает детей, вы ошибаетесь. Однажды мы приютили девочку. Ее мать я отправил в тюрьму пожизненно, но мы знали, что отец возьмет ребенка, как только вернется к нормальной жизни. Она и теперь у нас бывает. Это уже взрослая девушка, и моя жена с гордостью водит ее по магазинам. Всем этим я хочу сказать, что мы относимся к тем, с кем по долгу службы имеем дело, без чувствительности, но и без жестокости, без ненависти, но и без жалости в обычном понимании этого слова. Люди – это материал, с которым мы работаем. Мы наблюдаем за их поведением, отмечаем те или иные факты, стараемся выяснить другие. В какой-то степени мы можем сравнить нашу работу с точной наукой. Еще в молодости, когда я обшаривал какую-нибудь подозрительную гостиницу от подвала до чердака, влезал в каждую ячейку этого улья, заставал людей спящими, либо в самом неприглядном виде, рассматривал через лупу их бумаги, я мог предсказать почти наверняка, что станется с каждым из них. Во-первых, иные лица мне были уже знакомы, ибо, как ни велик Париж, все же определенная среда весьма ограничена. Во-вторых, дела повторяются едва ли не в точности, ибо одинаковые причины влекут за собой одинаковые следствия. Злополучный уроженец Центральной Европы, который месяцами, а то и годами копил деньги, чтобы приобрести у себя на родине фальшивый паспорт, и, наконец, благополучно перешел границу, надеясь, что теперь-то все позади, обязательно попадет к нам в руки через полгода, в крайнем случае через год. Более того, мы можем мысленно проследить его путь от границы и точно сказать, в какой квартал, в какой ресторан, в какую гостиницу он явится. Мы знаем, через кого он будет пытаться раздобыть трудовую карточку, настоящую или фальшивую, а затем нам останется только забрать его из очереди, которая выстраивается по утрам перед заводами Жавеля. Зачем же негодовать и злиться на него, если он окажется именно там, где должен был оказаться? То же самое и с молоденькой служанкой, впервые пришедшей на известную нам танцульку. Разве посоветуешь ей вернуться к хозяевам и впредь избегать ухажера, одетого с крикливым шиком? Это ни к чему не приведет, она все равно будет ходить сюда. Потом мы встретим ее на других танцульках, а в один прекрасный вечер увидим у входа в гостиницу неподалеку от центрального рынка или площади Бастилии. Приблизительно 10 тысяч девушек проходят за год этот путь. 10 тысяч девушек уезжают из родных деревень в Париж и нанимаются служанками, а через несколько месяцев или даже недель они уже на самом дне. А разве не то же случается с парнем лет 20, который после недолгой работы на заводе усваивает вдруг особую манеру держаться, небрежно облокачиваясь по вечерам о стойку у весьма сомнительного бара? Пройдет совсем немного времени, и вот на нем уже новенький костюм, галстук и носки искусственного шелка. А в конце концов он будет сидеть у нас, поглядывая из-под лобья или понурив голову после неудачной кражи со взломом или вооруженного налета, а то и угона машины. Некоторые признаки не обманывают, и в конечном счете мы учимся распознавать именно эти признаки, когда нас переводят из бригады в бригаду, и мы шагаем по улицам, карабкаемся по этажам, проникаем в притоны, замешиваемся в толпу. Вот почему мы никогда не обижаемся на прозвище «подкованные башмаки» и, пожалуй, даже гордимся им. мало найдется работников на набережной Орфевр, которые к 40 годам не знали бы, к примеру, всех карманников. Мы даже знаем, что встретим их на такой-то официальной церемонии, на таком-то празднике. Точно так же мы можем довольно определенно предсказать, что в скором времени ожидается ограбление ювелирного магазина, поскольку специалист в этом деле, очень редко попадавшийся с поличным, уже спустил все, что у него было. Он переехал из отеля на бульваре Османов, гораздо более скромный, на площади Республики, и вот уже 2 недели не платит там по счету. Женщина, с которой он живет, устраивает ему сцены и давно не покупала новых шляпок. Ходить за ним по пятам невозможно, не хватит полицейских, чтобы следить за всеми подозрительными лицами, но ниточку мы держим в руках. Наружной службе предписано внимательно наблюдать за ювелирными магазинами. Мы знаем, как работает этот грабитель, знаем, что иным способом он работать не станет. Нам не всегда сопутствует удача, это было бы слишком хорошо. Иногда преступник бывает застигнут на месте преступления. Иногда предварительно говорят с его подругой, осторожно давая понять, что в будущем ее ждет гораздо меньше осложнений, если она даст нам нужные сведения. Газеты охотно пишут о том, что, например, на Монмартре или вблизи улицы Фонтен преступники затеяли между собой перестрелку, потому что ночные выстрелы всегда волнуют обывателя. А на набережной Орфевр такие дела считаются самыми простыми. Мы знаем все соперничающие шайки, их интересы, причины их раздоров. Мы знаем также, кто с кем враждует, кто кого ненавидит. Одно преступление влечет за собой другое. Пристрелили Лучиана в баре на улице Дуэ. Значит, корсиканцы непременно отомстят, рано или поздно. И почти всегда кто-нибудь из них нам стукнет. ДД Плосконогого скоро пришьют. Он окопался, показывается только с 2 головорезами. Ставлю 10 против 1 в тот день, когда с ДД покончат, некое более или менее таинственное лицо сообщит нам по телефону все подробности. Одним меньше. Виновных мы все-таки арестуем, хотя это, собственно, не так уж важно. Ведь эти люди убивают только друг друга по причинам, известным только им, во имя каких-то своих строго соблюдаемых законов. Это и имел в виду Семенон, когда категорически заявил при нашей первой встрече: «Преступление профессионалов меня не интересует». Но тогда он еще не знал и узнал гораздо позже, что другие преступления встречаются очень редко. Об убийствах из ревности я не говорю, в них обычно не кроется никакой тайны. Они представляют собой логическую развязку наболевших отношений между 2 или несколькими людьми. Не говорю я также и о поножовщине в зоне между пьяницами в субботние или воскресные вечера. Кроме этих убийств, самыми распространенными являются убийство одинокой старушки одним или несколькими хулиганами и убийство проститутки где-нибудь на пустыре. В первом случае преступнику чрезвычайно редко удается скрыться. Почти всегда это молодой парень из тех, о ком я только что говорил, недавно бросивший завод и жаждущий прослыть среди своих отчаянным. Такой парень нацелится на любую табачную или галантерейную лавчонку, только бы она помещалась на глухой улице. Один приобретет револьвер, другого вполне устроит молоток или гаечный ключ. Чаще всего убийца знаком с будущей жертвой, по крайней мере, в 1 случае из 10 – был ласково ею принят. Он пришел и, не думая убивать, натянул на лицо платок, чтобы его не узнали. Но то ли платок соскользнул, то ли старуха подняла крик. Он стреляет или наносит удар. Если стреляет, то выпускает сразу весь заряд, не помня себя. Если ударил, бьет еще 10-20 раз. Бьет, казалось бы, зверски, а на деле, обезумев от ужаса. Вам покажется странным, но когда он сидит перед нами понурый, и в то же время еще хорохорясь, мы попросту говорим ему: «Ну и болван». Редко бывает, чтобы парень не поплатился за свое преступление головой. В лучшем случае, если им заинтересуется видный адвокат, он получает 20 лет каторги. Совсем иначе обстоит дело с убийцами проституток. Такие только чудом попадают к нам в руки. Здесь нас ждет самое долгое, самое безнадежное и к тому же самое омерзительное расследование из всех, какие я знаю. Начинается все с мешка, который речник подцепил в сене багром, а в мешке почти всегда спрятан изуродованный труп. Отрублена голова или рука, или обе ноги. Иногда проходит несколько недель, пока опознают труп. Как правило, это не молодая проститутка из тех, что уже не водят клиента в гостиницу или к себе, а устраиваются с ним в подворотне или под забором. Внезапно она исчезает из своего квартала. А в квартале этом, с наступлением сумерек, начинается своя таинственная жизнь. Выползают на улицу безмолвные тени. Знакомые этой девицы не расположены с нами беседовать, на расспросы отвечают уклончиво. В конце концов, после долгих кропотливых поисков, удается напасть на след кое-кого из ее клиентов. Это одинокие, как и она, мужчины, без семьи, без возраста. Внешность таких людей не запоминается. Убийство из-за денег? Вряд ли. Какие у нее деньги? Может быть, убийца внезапно потерял рассудок, а может быть, он не здешний, из другого квартала, какой-нибудь маньяк, одержимый предчувствием близкого припадка безумия, точно все рассчитавший и принявший такие меры предосторожности, до которых не додумается обычный преступник. Неизвестно даже, сколько их, таких убийц. Они есть в каждой столице, и, совершив преступление, возвращаются на более или менее долгое время к своей обыденной жизни. Возможно, это почтенные люди, отцы семейств, примерные служащие. Никто не знает, каковы они на вид, и случись кому-то из них оказаться у нас в руках, виновность его будет почти невозможно доказать. У нас имеются более или менее точные статистические данные обо всех видах преступлений. За исключением одного – отравления. Здесь все приблизительные подсчеты будут неверными, либо завышенными, либо заниженными. Каждые 3 месяца или каждые полгода в Париже или в провинции, особенно в провинции, в каком-нибудь маленьком городишке, либо в деревне, врач, случайно осматривая покойника несколько внимательнее, чем обычно, вдруг почему-то настораживается. Я говорю случайно, потому что покойный почти всегда его давний пациент. Он внезапно скончался в своей постели в окружении семейства, которое оплакивает его по всем правилам. Родным не нравится, когда врач предлагает сделать вскрытие. Настаивает же он только в том случае, если считает свои подозрения достаточно обоснованными. А бывает и так, что через несколько недель после похорон в полицию приходит анонимное письмо, где излагаются факты, на первый взгляд совершенно невероятные. Я говорю об этом, желая показать, что лишь при условии целого ряда совпадений можно начать следствие по делу такого рода. Слишком сложны административные формальности. Чаще всего жене фермера становится не втерпеж ждать смерти мужа, чтобы зажить в открытую с работником. Она помогает природе, как иные из них заявляют потом напрямик. Иногда, но реже, муж избавляется от больной жены, ставшей обузой в хозяйстве. Обнаружить убийцу помогает случай. А сколько раз случай не пришел на помощь? Этого мы не знаем. Мы можем только строить предположения. В нашем ведомстве, точно так же, как на улице Сосе, многие сотрудники, и я тоже, полагают, что среди преступлений, особенно преступлений нераскрытых, наибольший процент составляют отравления. Остальные же убийства, интересные для писателей и так называемых психологов, настолько нехарактерны, что мы уделяем им в своей работе весьма незначительное внимание. Однако именно эти убийства наиболее широко известны публике. О такого рода преступлениях много писал Семенон. И, как мне кажется, будет писать и впредь. Я говорю о преступлениях, внезапно совершенных в среде, где их меньше всего можно было ожидать, и представляющих собой как бы результат длительного, подспудного брожения. Чистая улица с богатыми домами в Париже или любом другом городе. Ее обитатели, уважаемые люди, живут в комфортабельных квартирах в кругу семьи. Нам не приходилось бывать у них, а если бы и удалось с большим трудом проникнуть в их круг, мы чувствовали бы себя там белой вороной. Но вот кто-то умирает насильственной смертью, и мы звоним у дверей, нас встречают непроницаемые лица, встречает семья, где у каждого, видимо, есть своя тайна. Здесь не понадобится опыт, приобретенный на улице, на вокзалах, меблерашках. Здесь не сыграешь на подсознательном страхе маленького человека перед властями и полицией. Никто не боится, что его припроводят обратно к границе. Никого не отведут в кабинет на набережной Орфевр, чтобы там часами допрашивать с пристрастием все об одном и том же. Люди, с которыми мы теперь имеем дело, это те самые благонамеренные господа, что при других обстоятельствах спросили бы нас, неужели вам не бывает противно от всего этого? Но именно у них нам и становится противно. Правда, не сразу и не всегда, потому что дело требует немало времени и решительности. Еще хорошо, если министр, депутат или другое важное лицо не попытается по телефону затормозить следствие. Приходится понемногу соскабливать прочный лак респектабельности и вытаскивать на свет Божий, невзирая на угрозы и негодование, неприглядные семейные тайны, которые все сообща пытаются от нас скрыть. Иногда несколько человек дружно врут, отвечая на наши вопросы, и при этом потихоньку стараются потопить остальных. Семенон любит изображать меня этаким неповоротливым брюзгой, который всегда чем-то раздражен, глядит из-под лобья и отрывисто задает вопросы, едва ли не лает. Таким он видел меня именно тогда, когда я занимался преступлением, так сказать, любительским, которое на поверку всегда оказывается преступлением из корыстных целей. Но не из-за денег, то есть, я хочу сказать, их совершает не тот, кому позарез понадобились деньги, как жалким лодырем, убивающим старух. За респектабельным фасадом прячутся куда более сложные и далеко идущие расчеты, связанные с заботой о положении в обществе. Корни уходят подчас в далекое прошлое, где таятся темные делишки, нечистоплотные махинации. Когда, наконец, виновный приперт к стене и охвачен паническим страхом перед последствиями, признания одно гнусней другого сыплются, как из рога изобилия. Но ведь невозможно, согласитесь, чтобы наша семья была публично опозорена. Надо найти какой-то выход. И выход, к сожалению, иногда находится. Иной господин, которому надлежало бы прямиком из моего кабинета проследовать в камеру Санте, исчезает на время, потому что определенному нажиму не в силах противостоять полицейский инспектор и даже комиссар. Неужели вам не бывает противно? Нет, мне не было противно, когда полицейским инспекторам под надзору за гостиницами я днем и ночью лазил по этажам грязных, перенаселенных меблерашек, где за каждой дверью скрывались невзгоды и драмы. Не было мне противно, и когда я сталкивался с профессиональными преступниками, которые прошли через мои руки. Они вели игру и проиграли. Почти все старались держаться с достоинством, а иные после вынесения приговора просили навестить их в тюрьме, где мы дружески беседовали. Я мог бы даже назвать тех, кто просил меня присутствовать при казни и дарил мне последний взгляд. Я буду молодцом, вот увидите. И они старались, как могли. Правда, не всегда успешно. Я уносил в кармане последние письма, обещав передать их по назначению с припиской от себя. Дома жене достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как прошел мой день. Когда же дело касалось тех, о ком мне больше не хочется говорить, она тоже догадывалась о причине моего скверного настроения, потому как я садился к столу, как брал тарелку, и никогда ни о чем не спрашивала. А это лучшее доказательство, что она не была предназначена для дорожного ведомства.